Глава 13. Честная пожива с Вальтера Скотта. У меня захватило дух, и подкосились ноги. Остаться на разбитом пароходе с этой шайкой? Однако распускать нюни было некогда. Теперь уж во что бы то ни стало, надо было найти эту лодку. Она была нужна нам самим. И вот мы стали пробираться по правому борту, а сами дрожим и трясемся, еле-еле добрались до кормы. Мне казалось, что прошло не меньше недели. Никаких следов лодки. Джим сказал, что дальше он, кажется, идти не может. Он так боится, что у него и сил больше нет, совсем ослаб. А я сказал, все равно надо идти, потому что если мы тут останемся, то нам уж наверняка придется плохо. И мы пошли дальше. Мы стали искать кормовую часть надстройки, нашли ее, а потом на силу пробрались ощупью по световому люку, цепляясь за выступы, потому что одним краем он был уже в воде. Только мы подобрались вплотную к двери, смотрим, и лодка тут как тут. Я едва разглядел ее в темноте. Ну и обрадовался же я. Еще секунда, и я бы в нее забрался. Но тут как раз открылась дверь. Один из бандитов высунул голову в двух шагах от меня. Я уж думал, что теперь мне крышка. А он опять убрал голову и говорит: «Перевесь подальше, этот чертов фонарь бил, чтобы его не было видно». Он бросил в лодку мешок с какими-то вещами, влез в нее сам и уселся. Это был Паккард. Потом вышел Билл и тоже сел в лодку. Паккард сказал тихим голосом: «Готово, отчаливай». Я едва удержался за выступ, до того вдруг ослабел. Но тот Билл сказал: «Погоди, а его ты обыскал?» «Нет, а ты?» «Тоже нет. Значит, его доля при нем и осталась». «Ну так пойдем. Какой толк брать барахло, а деньги оставлять?» «Послушай, а он не догадается, что у нас на уме?» «Может, и догадается. Но надо же нам забрать эти деньги. Идем». И они вылезли из лодки и пошли обратно в каюту. Дверь за ними захлопнулась, потому что крен был как раз в эту сторону. Я в один миг очутился в лодке, и Джим тоже скатился вслед за мной. Я схватил нож, перерезал веревку, и мы поплыли. До весел мы и не дотронулись, не промолвили ни слова, даже шепотом, боялись даже вздохнуть. Мы быстро скользили вниз по течению, в мертвой тишине проплыли мимо кожуха и мимо пароходной кормы. Еще секунда-другая, и мы очутились шагов за 100 от разбитого парохода. Тьма поглотила его, и ничего уже нельзя было разглядеть. Теперь мы были в безопасности и сами знали это. Когда мы отплыли по течению шагов на 300-400, в дверях надстройки на секунду сверкнул искоркой фонарь, и мы поняли, что мошенники хватились своей лодки и начинают понимать, что им придется так же плохо, как и Тернеру.